Глава 32. Ирина. Ад на земле существует. Это больница в Печорске. Я прихожу в себя от того, что в меня что-то дует. Открываю глаза, и первое, что вижу, обшарпанный потрескавшийся потолок. Следом доносятся голоса, женские. Говорят тихим шепотом, но уши все равно вылавливают. «Вытащил ее из реки! Какой молодец!» «Да ну, чем он молодец? Поди на камеру специально, он мне разонравился». Я не могу вдохнуть носом, потому что он заложен. Открываю рот, чтобы сделать глоток воздуха. Но он вдруг кажется таким ледяным. Поворачиваю голову на источник холода. Я лежу у окна, и прямо мне в лицо, сквозь прогнившие деревянные рамы, дует сквозняк. «Ой, очнулась, смотрите!» Снова слышу женский голос. Теперь поворачиваю голову к нему. Женщина лет 50 сидит на кровати. Рядом еще две кровати, и на них тоже женщины. И все трое уставились на меня, как на привидение. «Ну как ты? Оклемалась?» – спрашивает одна из них излишне участливым тоном. Я издаю нечленораздельное мычание и пытаюсь понять, где нахожусь. Последнее, что я помню – осмотр моста, треск под ногами и ледяная вода, в которую я полетела. «Как самочувствие?» – интересуется другая женщина. «Могу медсестру позвать. Врача уже нет, смена у него закончилась». Я пытаюсь что-то сказать, но обнаруживаю, что у меня нет голоса. Двигаю губами, но звуки не выходят. А потом я и вовсе захожусь сильным кашлем. «Пойду позову». Женщина поднимается с кровати и выходит за дверь. Две оставшиеся продолжают глазеть на меня, как на экспонат. «Мэром у нас хочешь стать, да?» Задает вопрос та, что первой со мной заговорила. «Теперь до меня наконец-то доходит. Я, черт возьми, в местной больнице. В палате на 4 человек. У окна, из которого дует так, что можно заболеть повторно. Господи, за что мне все это?» «А как же ты так с моста полетела, а? На кой вообще туда поперлась? По этому мосту уж 3 года как никто не ходит». При всем моем желании ответить этой женщине я не могу. Голоса нет. Через пару минут третья женщина приводит в палату медсестру. Та не в белом, а в сером засаленном халате. Велит мне засунуть под мышку градусник. «Горло покажите», – командует. Послушно открываю рот, вытащив язык. «У-у-у, все красное. Из лекарств у нас только парацетамол. Больше нет ничего». «Скажите родственникам, чтобы привезли вам завтра противовирусные, антибиотики и от ангины что-нибудь». Не знаю, как я могу сказать об этом своим родственникам, но просто киваю. «Давайте градусник». Требует через несколько минут. Достаю. 38,5. Вот парацетамол. Выдавливает таблетку из пластинки. «Вода есть?» Отрицательно качаю головой. «Ща принесу». Медсестра кладет таблетку на грязную тумбочку у моей кровати и уходит. Затем возвращается с кружкой воды. Едва успев сделать глоток, я понимаю, что она набрала ее из-под крана. Валюсь головой обратно на подушку и обреченно закрываю глаза. Надо как-то дотерпеть до завтрашнего дня. Мельников приходит прямо с утра. «Ты как?» – опускается на стул рядом с койкой. Соседки по палате, галдящие до этого все утро, моментально притихли, увидев у меня посетителя. Открываю рот, чтобы ответить, но получается только сиплым шепотом. «Плохо». «Напиши». Андрей протягивает мою сумку с телефоном внутри. Я оставила ее в машине перед тем, как пойти на мост. Достаю смартфон и печатаю. «Забери меня отсюда срочно». Андрей читает это с легким удивлением на лице. «Зачем? Тебе надо лечиться. К тому же я подумал, что будет неплохо, если ты тут полежишь, пообщаешься с народом». «Андрей, я не останусь здесь ни на минуту. Тут даже лекарств нет. Иди договаривайся, чтобы меня сейчас же выписали. Долечусь дома сама». Я так остервенело бью по буквам, что попадаю мимо, из-за чего Т9 заменяет слова. Это приводит меня в еще большую злость. И я чуть ли не швыряю айфон Мельникову в руки. «Хорошо», – вздыхает. «Я сейчас». Андрей выходит из палаты, и соседки тут же принимаются с любопытством на меня поглядывать. Кавалер интересуется самая досужая из них. Отрицательно качаю головой. «А пора. Уж сколько тебе лет, милочка?» «30, говорят. У меня в твоем возрасте уже трое детишек было. Старшую я в 19 родила, среднюю в 22, а младшего в 25. А чем позднее, тем потом тяжелее рожать. Да и знаешь, какое это счастье, свои дети». «Пожалуйста, заткните ее кто-нибудь. Я сейчас не дождусь Андрея, встану и уйду сама. На мне какая-то белая больничная сорочка. Вот прямо в ней встану и пойду босиком, потому что находиться здесь выше моих сил». Из окна продолжает дуть. На ощупь у меня уже опухла от сквозняка вся правая сторона лица. Если я останусь здесь хоть еще ненадолго, то точно отправлюсь на тот свет. Потому что в этой больнице все направлено на убийство человека, а не на его лечение. Андрей возвращается где-то через полчаса с моей одеждой и врачом. Выслушав долгие нравоучения об опасности самолечения, я наконец-то оказываюсь на воле. Температура еще держится, меня изрядно шатает. Поэтому дойти до туалета в конце коридора, чтобы переодеться, мне удается только с помощью Мельникова. В туалете больницы воняет, как на вокзале. Вместо унитаза – дырка в полу. Стараясь ни к чему не прикасаться, я одеваюсь в костюм, в котором полетела в реку. В больнице его высушили, какие заботливые. «Ты уже знаешь, что тебя вытащил из реки Быстрицкий?» – говорит Андрей, когда садимся в машину. Я в изумлении поворачиваю к нему голову. «Сиганул следом за тобой. Репортеры засняли. Это теперь сюжет номер один, даже на федеральном телевидении. Твой телефон разрывался. Я ответил на несколько звонков от абонентов мама и папа. Ничего?» Киваю. «На незнакомые номера я не отвечал, а твоих родителей успокоил. Напишу им, что ты в порядке». Снова киваю. «А что касается Быстрицкого, то, как это ни странно, его поступок оценили неоднозначно. Есть такие, кто назвал его героем, но также много и тех, кто считает, что он пропиарился. Еще прилетают его измены и говорят, что нормальный женатый мужик не будет спасать незамужних девушек. В общем, странная реакция, но нам на руку. Твой рейтинг немного вырос, его не изменился». Мельников считывает удивление на моей физиономии. «Ты не побоялась пройти по прогнившему мосту и чуть ли не пожертвовала за это жизнью. Народ оценил». Автомобиль останавливается возле аптеки, и Андрей выходит покупать мне лекарства. Жар держится, теперь еще подташнивает. Я прикрываю глаза. И больше до моего дома Мельников ничего не говорит. Потом он провожает меня до квартиры и, взяв с меня обещание, что по любому поводу буду писать ему, удаляется. Закинув в рот таблетки и упав на диван, я принимаюсь гуглить видео. На ютубе у ролика, где я лечу в реку, а следом за мной прыгает Быстрицкий, почти миллион просмотров. Комментарии самые разные. От того, что мы оба все подстроили, до хвалебных и восторженных, как в мой адрес, так и в адрес Льва. А еще появились мемы. Кадры моего лица в полете и различные текстовые приписки. Типа смешные, но мне что-то не смешно. А на одном меме и вовсе к моему перекошенному от ужаса лицу пририсовали мужской член. Мельников прав. Мы со Львом прославились на всю Россию, потому что сюжет с летящими в реку двумя кандидатами в мэры показали даже в новостях по федеральным каналам. А про Льва еще добавили что-то типа: «Ранее кандидат Быстрицкий также был замешан в скандальной истории, связанной с его супружеской неверностью». И измены Льва принялись мусолить по второму кругу. Я закрываю ютуб. Пишу сообщение семье, что со мной все в порядке и приезжать ко мне не надо. Выключаю телефон и пробую уснуть. Такое ощущение, что лекарства совсем не помогли, и мне становится хуже. Трясясь от озноба, проваливаюсь в полудрем. Но неожиданный звонок во входную дверь заставляет меня подскочить на диване. Кого могло ко мне принести? Ай, наверное, это снова соседка, что любит захаживать то за солью, то за сахаром. Я опускаюсь обратно на диван, решая игнорировать трель звонка. Но вдруг слышу, как в замочную скважину залезает ключ и поворачивается замок. Боясь дышать, снова приподнимаюсь на диване и в ужасе наблюдаю, как опускается дверная ручка. От страха волосы на затылке шевелятся. Дверь распахивается, и на пороге возникает Лев. «Привет!» – спрашивает бодро. «Ты как?» Он захлопывает дверь и убирает в карман джинс ключи от моей квартиры. Откуда они у него?